Хэштег «Заговор». American Authors. Brick by Brick. Джеймс. Проснувшись, я сладко зеваю и поворачиваюсь, чтобы притянуть в объятия сопящую Мэйбелин, но когда моя ладонь касается мускулистого мужского пресса, я одергиваю руку и широко открываю глаза. «Твою мать!» — недовольно хрипит Маккейб, поворачиваясь в мою сторону. «Я тоже люблю тебя, малыш, но как своего младшего брата, и я ни за что не нарушу свое золотое правило. Никаких перепихов с кем-то, кроме Ханны». «Он собирался трахнуть тебя?» — сонно спрашивает Коул, в удивлении поднявший голову. «Он ночевал на надувном матрасе у кровати, потому что, будем честны, поместить на двуспальную кровать троих хоккеистов нашего телосложения и габаритов невозможно». Захохотав, я откидываюсь на подушку и завожу руки за голову, рассматривая потолок. Я совсем забыл, что из-за отсутствия места мы спали вместе с парнями. Недавнее пополнение команды новыми игроками лишило нас пустующих комнат. Остались лишь одна гостевая, в которой ночевали Ханна, Мэйбелин и мистер Фогель. «Прости, обознался. Надеюсь, завтра я не проснусь с сюрпризом в заднице». Ударив меня подушкой, чтобы заткнуть мой веселый смех, Брайан устраивается на бок, накрывая голову одеялом. «Не могу обещать», — ухмыляюсь я, подмигивая ехидно улыбающемуся Фраю. «Какой же ты грязный ублюдок, Харт!» — говорит парень, отбиравший у ребенка игрушки. «Заткнись, я пытаюсь поспать», — еле слышно бормочет он. Вчера ночью было весело. После того, как ребята приехали, вечеринка набрала по-настоящему бешеные обороты. Уэндалл устроила веселое состязание по поеданию бургеров из закусочной Five Guys, находящейся неподалеку от кампуса. А Маккейб заработал на ставке «Моя девчонка порвет вас всех» целую $1000. Мы бегали в бассейне, создавая водоворот, танцевали, стоя на руках до последнего продержавшегося, и даже играли в две правды и одна ложь, рассекретив факты, что Дарвин писался в штанишки до 6 лет, у Матео никогда не было девушки, хотя по правде в этом ничего удивительного, а также то, что первый поцелуй Хоакина был с подругой его старшей сестры. Еще никогда раньше вечеринки не были настолько веселыми. Они скорее походили на совместную попойку с поиском своего друга с утра под завалами коробок от пиццы, чем на отрыв, приносящий настоящие эмоции и разгружающий голову. Сев на край кровати, я разминаю шею и двигаю корпусом из стороны в сторону. Натянув шорты и сунув ноги в тапки, подхватываю футболку с прикроватной тумбы и, переступив через снова уснувшего Коула, направляюсь в ванную комнату. Я собираюсь отлить, спуститься на кухню и выпить стакан воды, а затем разбудить Хоакина, чтобы отправиться на пробежку, которую не пропущу даже в случае апокалипсиса и нашествия пришельцев. Нажав на слив, подхожу к раковине и, умыв лицо, смотрю на себя в зеркало. Странно, что на моей щеке не нарисован член или что-то в этом роде, ведь в доме прямо сейчас находится дьявол из преисподней, а ее вчерашняя ехидная улыбочка, когда она желала нам спокойного сна, выглядела так, словно стоит нам закрыть глаза, как мы окажемся в аду или в подвале Джона Крамера, который будет измываться над нами, давая задания, рано или поздно приводящие на тот свет. Джон Крамер — имя маньяка из серии фильмов «Пила», который похищает людей и заставляет их участвовать в своих играх на выживание. Может, Ханна расторгла сделку с дьяволом, и именно поэтому вчера была одета как миленькая девчонка? Бесшумно открыв дверь и выйдя в холл, я не спеша преодолеваю расстояние до лестницы, прислушиваясь к звукам. Тихо, все еще спят. Неудивительно, ведь на часах, висящих на стене над лестницей, всего 8 утра. Сегодняшняя тренировка в тренажерном зале начнется в полдень, и не думаю, что у кого-то из парней есть какие-то занятия или иная причина рано выбраться из-под одеяла и терять несколько часов драгоценного сна. Спустившись, беру стакан, наполняю его холодной водой, и лишь успеваю поднести ко рту, как слышу недовольное бурчание сбегающего по лестнице Тео. «Какой грёбаный ублюдок написал хной на моем лбу, кретин!» Надув щеки, я выплевываю воду на столешницу, давясь от приступа смеха. Сделка с дьяволом все еще в силе. Я чувствовал, что Уэндалл не ляжет спать, пока не выкинет что-то подобное, но чтобы выбрать в жертвы Джей Джо, это шах и мат. «Тебе смешно?» — покраснев, Тео отбирает стакан воды из моих рук и выпивает его залпом. «Если я узнаю, кто это сделал...» «Лучше тебе так не кричать, ведь этот человек не особо любит скрываться», — продолжаю хохотать я, вытирая рот, а затем и столешницу. «Что за шум?» — зевает Хоакин, с закрытыми глазами не спускаясь, а сплывая по лестнице, опираясь на перила. Прищурившись и присмотревшись повнимательнее, я вижу надпись и на его лбу. «Милф Хантер». Кажется, эта пакость начинает набирать опасные обороты. Надеюсь, ни у кого нет аллергии на хну или запланированной важной встречи до момента, пока мы не придумаем, как это отмыть. «Какого хрена?» Этот ублюдок оставил свой автограф и на лбу Бисквит. «Что у меня на лбу?» — оживляется Кейнджи и, достав из кармана шорт телефон, включает камеру. «Вот же хрень!» — потерев надпись ладонью, он слюнявит палец и снова пытается избавиться от нее. «Можешь не стараться, это хна!» — оповещает его обозленный блондин. «Джеймс, если ты знаешь, кто это...» «Привет, мальчики!» — машет рукой Ханна, прыгая через ступеньки, как счастливая девчонка, которой купили самый желанный домик Барби. «Как спалось?» «Доброе утро, секретарь дьявола. Почему так рано проснулась? Твоя смена варить души грешников в адском котле?» Подшучиваю я, пытаясь немного разрядить обстановку. «Услышала крик какого-то кретина», — ухмыляется она, поглядывая на Тео. «Ой, прости, не хотела тебя задеть». Ее демонический смех, кажется, еще больше ранит Матео, потому что его ноздри раздуваются, как у дракона. «Это твоя работа?» — указывает он пальцем на свой лоб. «Это правдивая надпись?» — хихикает она. «Правдивая нахрен надпись?» — гневно бурчит Адерли. «Ага», — зевает в ладонь Вендел и, без опаски, пройдя мимо него, забирает чашку из рук Хоакина, ставя на поддон кофемашины. «Только кретин может предпочесть одноразовый бездушный секс вместо милой девочки с веснушками». «Она сказала это?» Шепотом спрашивает у меня Хоакин, пока я пытаюсь скрыть свою отвратную полуулыбку от Адерли. Поверь, это самое безобидное из того, что она могла сказать. «Уэндл, я убью тебя!» — доносится сверху крик Мейбелин, и блаженная улыбочка на лице Ханны становится еще шире. «Как же я скучал по такому веселью!» Мия, Paper Planes. Мейбелин. Стоя у зеркала, я рассматриваю свое лицо. На моем носу нарисовано сердечко, а на щеках тонкие кошачьи усики. Это не смешно. Ханна Уэндл, как и всегда, решила, что будет забавно устроить шалость после вечеринки, и я была бы не против, если бы это не означало, что мое лицо обязано стать частью ее идиотского веселья. Завязав высокий хвост, я выбегаю из ванной комнаты, спускаясь по лестнице. «Ты спятила!» «Киска!» — хихикает Хоакин, рассматривая меня, и я перевожу на него «заткнись» взгляд, ужасаясь от надписи на его лбу. «Ханна, ты серьезно? Ты написала, что он охотник на мамочек? Эрин всего 28, и у нее нет детей!» «Но она горячая штучка и старше его!» — закатывает глаза Уэндл. «Не обязательно, мамочка». Притянув к губам кофейную чашку, она делает глоток и мычит от удовольствия, а я смотрю на Тео. «Почему Уэндл все еще жива? Разве надписи «кретин» на лбу вспыльчивого капитана недостаточно, чтобы он испепелил ее зад?» «Не смотри на меня так», — фыркает Адерли, встречая мой взгляд, вспыхнувшими от злости океаническими глазами. «Думаю о том, почему моя лучшая подруга по-прежнему жива, лидер штрафной таблицы». Ханна миленько хихикает, и это еще больше вызывает у меня желание задушить ее ремнем от моей любимой сумочки. «Упс, кажется, я выбрала для шалости опасного парня. Обожаю приключения». «Я не трогаю девчонок, но на твоем месте...» Он складывает руки на груди и поворачивается к Уэндл. Я бы спал следующие дни под 10 замками и с открытыми глазами. «Ты мне угрожаешь!» — дьявольски щурится она, вероятно, уже представляя, как оформляет ему экскурсионный билет в преисподнюю без очереди. «Я же всего лишь кретин, вряд ли тебе стоит меня опасаться». Заметив молнии между ними, я поджимаю губы и смотрю на Джеймса, который идет в мою сторону. «Привет!» Улыбается он и нежно целует меня в губы. «Твой грим выглядит мило». Закатив глаза, я не могу сдержать улыбку. «Хочешь, попрошу Ханну нарисовать тебе такой же?» «Детка!» — звучит голос Маккейба, и мы все оборачиваемся на его голос. «Черт, что с вами?» «Играем в угадай, кто я!» Хихикаю, получая еле ощутимый тычок в ребра от Харта. «Ханна?» Брайан смотрит на нее, но она прячет взгляд, делая вид, что не имеет отношения к этому карнавалу. «Это твоя работа, ведь так?» «Кажется, я обещала позвонить отцу». Подняв телефон над головой, она быстро уходит в сторону двери, ведущей на задний двор. «Нет, Ханна, ты должна мне ответить!» Спустившись с лестницы, он идет за ней, но Уэндалл ставит чашку с кофе на островок и переходит на бег. Оказавшись за стеклянной дверью, она хватается за ручку двумя руками и поворачивает, чтобы у Маккейба не получилось ее открыть. «Обожаю эту парочку!» Улыбаюсь я, прижимаясь виском к груди Джеймса, который нежно поглаживает пальцами мою талию. «Эта девчонка ему за то, что он издевался надо мной в детстве!» Хихикнув, я смотрю на Ханну, которая улыбается и несогласно мотает головой на очередную мольбу Брайана открыть ему дверь. «А я тебе за то, что воровал его журналы с оголенными сиськами?» «Туше, конфетка!» — смеется он и целует меня в лоб. Во время завтрака мы успели посмотреть на всех жертв, демонстрирующих шалости Ханны, дьявола из преисподней Уэндалл. Дарвин с надписью на лбу «Мокрые штанишки», Боуди с сердечками на щеках, Коди с пририсованными усами. И нет, это не все. У бритоголового Уолта появились волосы на макушке и даже челка. А у Чеда россыпь маленьких звездочек на лице, которые Дарвин назвал «туалетом вселенной». «Ты меня слушаешь?» — Уэндалл щелкает пальцами перед моим лицом. «Угу», — мычу я, продолжая жевать рукколу соусом песто. «Мой отец сошел с ума». «Странно», — с полным ртом болтаю я. «Я считал его самым адекватным из вашей семейки». «Очень смешно», — гримасничает Ханна. «Вообще-то делать ребенка в таком возрасте нельзя назвать адекватным». «Что?» Округляю глаза я, чуть не выплевывая пережеванную траву. «Да», — она шумно втягивает молочный коктейль через трубочку. «У меня скоро родится брат. Они решили назвать его Честер». «В честь чипсов?» — хихикаю я. «В честь города в Англии, где они с Меган зачали его во время медовой недели». «Это мило. У тебя появится брат. Я всегда мечтала о ком-то, кто заберет весь фокус гиперопеки родителей на себя». «Еще бы! Твоя семейка Адамс — настоящий кошмар!» — подшучивает надо мной Уэндалл. «Не называй мою семью так. Родители исправились». «Мэйбели Норманда Адамс!» — дьявольски ухмыляется Ханна, следя за моей реакцией. «Как же я скучала по твоим язвительным шуточкам!» — улыбаюсь я и пачкаю ее нос сливочной пенкой своего фрапучино, вызывая у блондинки недовольное ругательство. «Привет!» — садится рядом запыхавшаяся Даймонд. Ее прическа растрепана, словно она сушила волосы с помощью воздуходувки, а под покрасневшими глазами темные круги. «Привет, девственная подружка, сохнущая по слепому кретину капитану!» «Уэндалл!» — шикую я, незаметно толкая ее колено под столом, наблюдая за тем, как Куин старательно пытается прилизать непослушные волосы. «Что?» «Я ничего такого не сказала». «Куда ты пропала?» Интересуюсь у заметно взволнованной и одновременно расстроенной чем-то Куин. Она исчезла прямо посреди вечеринки, даже не попрощавшись, и не ответила ни на одно мое сообщение прошлой ночью. «Вчера началась ужасная мигрень, и я решила, что лучше вернуться в общежитие». «Мигрень с большой задницей и рыжими волосами». Приподняв бровь, я смотрю на Ханну, пытаясь понять, на что она намекает. «Объяснишься?» Закатив глаза, блондинка прожевывает то, что у нее во рту. «Сестра твоего парня!» «Что?» Шокированно вскрикиваю, роняя вилку на тарелку и привлекая к себе лишнее внимание. «О чем ты болтаешь, Ханна?» Уже шепчу я. «Эмбер-шмембер! Разве ты не заметила, как они с Тео исчезли в его спальне?» «Хватит!» — грубо перебивает Дия. Опустив взгляд на свой сэндвич, она откашливается, переходя на спокойный голос. «Простите, не хочу ничего слышать о нем». Уэндалл задирает ладони в капитуляции, а я поджимаю губы, задумываясь о том, как Джеймс отреагирует на эту новость. Если Тео переспал с Эмбер, это убьет его. «Ты должна знать, что выглядишь потрясающе, ясно, а этот кретин просто боится облажаться перед такой, как ты. Парни, выглядящие как Дамиан Хардунг, точно не знают значения таких слов, как ответственность или отношения. Тебе стоит присмотреться к кому-то получше». «Ханна, пожалуйста», — потирая виски указательными пальцами, останавливает ее Квин. «Давайте просто поедим и поговорим о чем-то другом, не связанном с этим ходячим красным флагом». «Отлично», — кивает Уэндалл. «Я на втором месяце беременности. Меня тошнит от любимой еды, и я вообще нахрен не знаю, что делать дальше». «Что? Черт возьми!» Я давлюсь кофе и стучу себе по груди, пытаясь откашляться. «Беременна? А тебе не показалось странным, что вчера ночью я съела 10 бургеров?» «Ты проворачиваешь это не впервые», — закатив глаза, я откидываюсь на спинку стула и складываю руки на груди, рассматривая Ханну. Она незаметно показывает пальцем на свой диетический салат с куриной грудкой, словно он может заподозрить, что она говорит про него. «Я никогда не ела это дерьмо, но сейчас только такая еда не вызывает у меня приступы тошноты. А вчера, проклятье, я не играла в пиво-понг и даже не участвовала в водной гонке. Этот ребенок отбирает у меня все веселье, в точности, как и его дед». «Уэндалл», — улыбаюсь я, — «поверить не могу, что ты станешь мамой. Можешь заткнуться до момента, пока этот мини-ангелочек не выберется из моего живота и не заорет гол!» Засмеявшись, я беру ее за руку и нежно сжимаю костяшки пальцев. «Ты будешь потрясной мамочкой. Я так счастлива. Заткнись!» Мой телефон вибрирует, и, отпустив руку Ханны, я достаю его из кармана. «Это Джеймс», — оповещаю девочек и, поднявшись с места, выхожу из кафе, принимая звонок. «Вы уже закончили?» «Переодеваемся». «Как прошло?» «В тренажерном зале парни насиловали беговые дорожки в надежде, что хна смоется от пота», — смеется он. «На льду было еще веселее, так как Гэри не упустил возможности использовать вместо фамилий новые прозвища». «Это не смешно, Джеймс», — говорю я осуждающим голосом, еле сдерживая смех. «Детка, я пытался, но это было сильнее меня. Я упал на льду дважды и несколько раз упустил шайбу, стоило мне услышать «мокрые штанишки в мусорную корзину» или «Милф Хантер в атаку». Хихикнув, я прижимаю телефон плечом и направляю взгляд в сторону звука с противоположной стороны главной кампусной улицы, где располагается большая баскетбольная площадка, огороженная от дороги металлической сеткой. Высокие парни в джерси нашего университета соревнуются за мяч, громкими криками общаясь друг с другом под доносящиеся песни «Ян Блад». Ханна немного перестаралась. «Совсем чуть-чуть». Краткий и хрипловатый смешок Джеймса возбуждает меня, и я прикусываю губу. «Я вообще звонил, чтобы кое-что предложить тебе». «Поход в библиотеку?» — заигрываю я, ощущая проступающий на щеках румянец. Звучит заманчиво, но не в этот раз. Так как ребята здесь всего на несколько дней, сегодня суббота, а Келли позволил мне взять 2 выходных, мы можем поехать с ночевкой на Рэй. Переоборудуем пикап в палатку, возьмем с собой вкусные еды и расскажем страшные истории у костра. Звучит заманчиво. Уже предложил кому-то из команды? Да, едут все, кроме Хоакина. Он останется и присмотрит за Дэном и твоим котом, потому что у Эрин рабочие смены, а он не хочет ехать без нее. Парни возьмут с собой девчонок? Скорее всего. Я думал позвать Эмбер, но они с мамой уехали с утра к нашей тете Синтии в Нью-Йорк. Вернутся только в понедельник. Ты ведь не забыла о совместном ужине? Выдохнув с облегчением, я мысленно посылаю письмо с благодарностью Вселенной за то, что с нами не поедет его сестра. «Нет, конечно. Я буду счастлива поужинать с твоей семьей». «Отлично. Надеюсь, у тебя получится уговорить Даймонд поехать с нами сегодня. Эта поездка будет идеальным способом сблизить их с Тео. Когда Джеймс произносит это, я издаю тихое «чёрт». Что-то не так? Да, то есть нет, запачкала любимую футболку. Я придумываю нелепое оправдание, бесшумно ударяя себя по лицу и натягиваю улыбку, словно Джеймс в действительности может это увидеть. Я не хочу врать своему парню, но если расскажу то, что услышала от Ханны, не убедившись в достоверности, могу испортить недавно наладившееся общение между ним и Адерли. И вдобавок ко всему, разрушить идиллию, наконец-то воцарившуюся в команде. Следующая игра уже на носу, а этот разлад совершенно точно принесет необратимые последствия. «Харт, зайди ко мне!» — из динамика доносится голос Гэри. «Детка, мне нужно поговорить с тренером. Увидимся позже». «Да», — тяну я и даже собираюсь сбросить звонок, но его имя срывается с моих губ. «Джеймс». «Да, детка?» «Ты не можешь рассказать ему. Ты должна сначала все узнать. Предложи поехать с нами, Эйприл», — выдыхаю я. «Боуди уже сделал это», — усмехается Харт. «Боуди?» «Кажется, мы застанем зарождение еще одной хоккейной парочки», — радостно объявляет он. «Мила, это потрясающие новости!» «Харт, черт дери!» Армстронг кричит так громко, что мне приходится отстранить телефон на расстояние вытянутой руки. «Целую, детка!» Джеймс скидывает звонок, а я нервно закусываю губу, убирая телефон в карман. Вернувшись в кафе, я молча падаю на свое место и нервно размешиваю трубочкой и без того растаявший, превратившийся в дерьмо, фраппучино, концентрируя взгляд на букете из искусственных пионов. «Что-то не так?» — спрашивает Ханна, уничтожающая очередную порцию диетического салата. Переведя взгляд на жующую Даймонд, я незаметно киваю Уэндалл в сторону уборной. «Все хорошо, просто хочу в туалет». Лживо улыбаюсь, когда Дия поднимает на меня свои большие изумрудные глаза. «Схожу с тобой. Эти правильные салаты плохо влияют на перистальтику моего кишечника». «Ханна», — морщит нос Куин. «Прости, подружка, но это правда. Приятного аппетита!» Закатив глаза, я молча поднимаюсь со своего места и, прихватив сумочку, направляюсь к уборной. Когда мы обе оказываемся внутри, Уэндалл прижимается спиной к входной двери, а я наклоняюсь и осматриваю все кабинки, чтобы убедиться в том, что никто нас не услышит. «Надеюсь, ты позвала меня, чтобы рассказать о чем-нибудь важном, а не для того, чтобы я подержала твою задницу над унитазом». «Ты уверена, что Матео и Эмбер делали это?» — спрашиваю я, останавливаясь напротив. «Хочешь рассказать Джеймсу?» — утверждает Ханна. «Я хочу убедиться, что это правда, прежде чем скажу такое. Они с Тео очень долго были на разных берегах, и я не могу позволить себе сломать и без того слабую плотину, если не буду уверена на 100% в том, что ты видела». Уэндалл, понимающе кивает, и, признаться, это вызывает у меня удивление. Она действительно странная. «Нам нужно найти доказательства». «Сегодня мы поедем с ночевкой на безлюдный дикий пляж. Ты, кстати, тоже». «Правда? И когда ты собиралась об этом рассказать?» Говорит девчонка, которая утаила от меня поступление в университет и беременность, передразниваю ее я. «Я делаю это прямо сейчас. Как сказал Джеймс, на пляж поедет вся команда, а значит, Матео тоже будет там». «А как же Даймонд? Она ведь не хочет его видеть». Тео проворачивает всякое дерьмо с первого курса, и Дия ненавидит себя за то, что испытывает к нему. Но я не поверю, что ей плевать на него, и она собирается придерживаться своего идеального плана «этот парень в прошлом», выделяю я кавычками из пальцев. «Мы можем доказать его невиновность». «Или вину». «Или вину», повторяю я. «В любом случае, мы должны уговорить ее поехать, ведь какой бы ни был результат, мы не можем оставить ее одну в кампусе в таком состоянии». «Мне в голову пришла одна замечательная идея», — ухмыляется Ханна, и в ее глазах загораются те самые огни, открывающихся врат преисподней. Совершить убийство — не равно замечательная идея, напоминаю я. Ты добавила еще одну идею в мой список, хихикает Уэндалл. Но я думала не об этом. Нет? Нет, хихикает она. Поиграем с лидером штрафной таблицы в игры. В игры? Приподнимаю бровь я. Ну, конечно. Игры — это то, что нам нужно, Ханна. Сыграем в оборотня. Подсунем ему меченую карту и убьем в первую ночь со словами «Это тебе за нашу подругу». Ты можешь заткнуться и послушать меня, мексиканская нелегалка? Нелегалка? Широко открывая рот, я складываю руки на груди. Я нахожусь здесь легально. Думаю, твои родители провезли тебя в чемодане, как маленькую обезьянку. По-твоему, это смешно? Прости, не удержалась, улыбается она. План такой. Я никогда не и правда или действие. Мы сможем задать вопросы, от которых он уже не сможет отвертеться. На секунду задумавшись, я прищуриваюсь и щелкаю пальцами, направляя указательным в сторону дьявольской блондинки, растянувшей губы в победной улыбке. Ты точно другая. И мне нравится эта новая Уэндалл.